Епископ Виктор отделил дело Каллиста от дела исповедников и, не желая освобождения Каллиста, пропустил его имя в подданном списке, но пресвитер Иоакин, приводивший в исполнение указ Комода, освободил почему-то и Каллиста. Выждав смерть своего господина, Каллист явился в Рим, вошел в доверие Зефирина, сменившего умершего папу Виктора, и сделался самым влиятельным римским пресвитером. Известно, что ему Зефирин, 198-217, поручил устройство обширного христианского кладбища, тоже, вероятно, доходное предприятие, примечание Владимирова. Цитируется по Булотову «Собрание церковно-исторических трудов» в 8 томах. Короче, Каллист стал, в конце концов, главой Римской церкви 217-222 и по всем позициям христианского порядка пошел на компромиссы и снисхождение в дисциплине. Последнее повлекло церковную смуту и появление первого антипапы Ипполита, знаменитого христианского писателя, епископа римского, умершего около 235 года. Влияние и авторитет Римской Церкви в христианском мире должны были вырасти также и в связи со значительными денежными возможностями этой епархии. Факт на фоне финансового расстройства и долгов Комода довольно примечательный. Историки сообщают о том, что в это время Римская Церковь оказывала финансовую помощь всему христианскому миру. Богатство Церкви было столь значительно, что Церковь смогла, если верить Тертуллиану, вернуть Маркиону ранее внесенные им 200 тысяч сестерциев. Примечание: Тертуллиан против еретиков. Выше мы видели, что христианином был даже банкир, что также примечательно, ибо банкиры издревно славились наибольшей осторожностью, а также корпоративной солидарностью, значит, быть христианином было уже не столь опасно. Это позволяет предположить отнюдь не единичный случай присутствие финансиста в церкви, а если допустить некое влияние христиан на императора, или еще вернее на продажную власть, постоянно нуждавшуюся в деньгах, то из названного факта банкира-христианина и богатства Римской церкви можно сделать очень даже смелые и далеко идущие выводы. Кроме того, денежное могущество Римской церкви могло прирастать за счет значительных сенаторских пожертвований, ибо, как выясняется, в это время христианами являлись, цитата, «несколько высокопоставленных лиц сенаторского звания». Христианские катакомбы, обнаруженные в Риме, оказались одними из богатейших по отделке, что заставило историков пересмотреть традиционные взгляды на христианство этого времени как на сообщество исключительно «отверженных и рабов», слова в кавычках. В свою очередь, пребывание в числе христиан-сенаторов и, надо думать, иных высокопоставленных персон позволяло Римской Церкви определенным образом проводить в провинциях нужную ей политику. Все это с неизбежностью вело к концентрации общецерковной власти, способствовало занятию Римской Церковью доминирующего положения среди прочих церквей. История церкви, прежде всего западной, свидетельствует о том, что когда в одних руках концентрировались финансы и власть, это в конечном счете неизбежно приводило к злоупотреблениям и преступлениям. Так или иначе, но деньги и власть становились магнитом, к которому притягивалось все самое худшее. Столица огромной империи, этого некогда могучего, но теперь разлагающегося организма, должна была стать самым притягательным местом для различного рода аферистов и интриганов, влекомых со всей империи легкостью наживы. Иоганн Готфрид Гердер, 1791 год, писал о длительной деградации населения Рима. Цитата. «Со всех сторон и со всех концов стало собираться в Рим всякое зло. Уже и раньше все устремлялись в этот город, и настолько невозможно было блюсти здесь чистоту цензорских списков, что однажды появился даже консул, который не был римским гражданином. А что же теперь, когда этот город, голова мира, стал скопищем собравшихся со всей Италии людей с самой чудовищной головой на свете? Сразу же после смерти Суллы эти владыки земли, жители Рима, Владимиров, насчитывали 450 тысяч человек. Когда к ним прибавились союзники, число это весьма возросло и во времена Цезаря не менее 320 тысяч человек претендовали на хлеб во время его бесплатных раздач. Представьте себе эту неуемную и по большей части праздную толпу во время голосования. Она сопровождает патронов, она околачивается вокруг кандидатов на почетные должности, и вам сразу же станет понятно, что, раздавая подарки, устраивая в Риме игры и торжественные процессии, льстя толпе, можно было и поднять тут бунт, и учинить кровавую резню, и основать триумвираты, от которых владыка мира делался своим собственным рабом. Что авторитет сената, этих 4, 5 или 6 сотен людей в сравнении с бесчетной толпой, требующей для себя господских прав и целыми полчищами отдающейся в распоряжении того или иного политического деятеля? Какую жалкую роль играл этот бог-сенат, как называли его льстивые греки, а какую великолепную Марий и Сулла, Помпей и Цезарь, Антоний и Октавий, не говоря уж о злодеях-императорах Калигула, Нерон, Домициан. Сам отец Отечества, Цицерон, превращается в жалкую фигуру, когда обрушивается на него какой-нибудь Клодий, и самые лучшие советы, какие может подать Цицерон, ничто в сравнении не то что с реальными действиями Помпея, Цезаря или Антония, но даже с тем, чего едва не добился какой-нибудь Катилина. Вся эта диспропорция не от азиатских пряностей и не от изнеженности Лукула, она идет от самого строя Рима. Будучи городом, он пожелал встать во главе всего мира. Я не в силах описать весь тот беспорядок и всю ту мерзость, причиной которых стали вольноотпущенники и любимчики-рабы. Римская история, римские сатиры полны рассказов об этом. Ни один варварский народ на земле не знает ничего подобного. Рим покарал Рим. Угнетатели целого света стали смиренными слугами гнуснейших своих рабов. Тот самый Рим и та самая Италия, что наполовину обратили в пустыню населенные и цветущие земли Сицилию, Грецию, Испанию, Азию, Африку и Египет, навлекли на себя самую естественную и самую неестественную погибель, навлекли ее на себя всеми своими законами, войнами, но еще более испорченным и праздным образом жизни, пороками и развратом, презрением к женщине, жестоким обращением с рабами, а позднее и тираническим преследованием самых благородных людей. Гердер. Идеи к философии истории человечества.